Правда, он мог жить один, получая сомнительное удовольствие от уединения. Жить один и разводить фазанов, которых рано или поздно будут убивать после завтрака сытые, равнодушные люди. А значит, все это на самом деле тщета. Тщета в энной степи Стексгейтской шахты, никогда не прекращавшей работу. Почти нигде ни огонька, если не считать ряда ярких электрических огней на заводе. Мир внизу лежал погруженный во тьму и дымный сон. Половина третьего ночи. Но даже во сне он был неугомонен, этот жестокий мир, то и дело содрогаясь грохотом проносящегося поезда или шумом большого грузовика на дороге и вспыхивая красноватыми молниями, которыми отсвечивали шахтные печи. Это был мир железа и угля, беспощадного железа и дымящегося угля, а превыше всего мир бесконечной, беспредельной жажды наживы, приводящий все вокруг в безостановочное движение. Жажда наживы. Одна лишь жажда наживы, беспокойно ворочающаяся во сне.